Использование ИСЗ для связи и навигации на море. Одним из основных прямых контактных методов получения информации о мировом океане, особенно при длительных измерениях, с давних пор в океанологии считается метод сбора информации с применением автономных океанологических буев. Для этого с борта НИС в интересующем ученых районе Мирового океана устанавливались на якорях или пускались в свободный дрейф специальные океанологические буи с размещенной на них аппаратурой для непосредственных контактных измерений. Полученная при работе буя информация передавалась на лежащие поблизости в дрейфе НИС или записывалась на автономные буйковые самописцы. Схема работы с использованием буев довольно проста и эффективна, но имеет некоторые недостатки. Прежде всего, при такой организации работы необходимо держать низ вблизи установленного буя. Это не всегда желательно, а иногда и искажает сигналы датчиков, приводит к потерям времени и средств. Передать же информацию непосредственно на берег, нередко на расстояние несколько тысяч километров, сложно и дорого, поскольку в этом случае на каждом буе необходимо установить мощную автономную радиостанцию. Очевидно, что задачу можно гораздо проще решить, используя какой-либо промежуточный ретранслятор. И лучше всего, если такой ретранслятор установить на ИСЗ. Тогда на буе можно разместить простой, малогабаритный и надежный УКВ-передатчик с антенной, направленной вверх. Океанологические датчики буя будут периодически опрашиваться с помощью специального коммутатора и полученные сигналы записываться на буферном самописце. При пролете ИСЗ над буем этот передатчик включается и передает накопленную информацию на спутник, где она сначала записывается на бортовой магнитофон, а затем при пролете ИСЗ над наземным пунктом связи сбрасывается вниз. Дальнейшее ее распределение между потребителями осуществляется уже по обычным наземным каналам связи. Орбиты ИСЗ ретрансляторов могут выбираться таким образом, что сеансы связи буев с ИСЗ и передача информации из буев будет осуществляться не реже одного раза в сутки. А в принципе, при выборе достаточно высоких орбит ИСЗ и оснащении системы сбора данных достаточным количеством спутников, можно реализовывать и более частую и даже непрерывную передачу океанологической информации с буев. Такие спутниковые системы сбора и передачи информации SSSPI различного типа были разработаны в СССР, ГДР, США, Франции и других странах и прошли успешные испытания на ряде ИСЗ. В частности, аппаратура для отработки SSSPI, разработанная специалистами социалистических стран, устанавливалась на ИСЗ Интеркосмос-20 и Интеркосмос-21. На каждом буе в этой системе можно было установить 31 датчик, период опроса которых варьировался от 30 до 60 минут. Во время сеанса связи ИСЗ с буем может определяться взаимное расстояние между ИСЗ и буем, чтобы по этим данным рассчитать положение буя в земной системе координат. Такие автоматические системы определения координат буев открывают широкие перспективы для использования свободно дрейфующих буев, для слежения за их перемещениями, облегчают поиск буев, их обслуживание и так далее. Точность определения координат буев при этом достигает 1-3 км, что вполне достаточно для решения многих практических задач. В качестве примера технических характеристик современных SSSPI приведем основные данные франко-американской системы Argos, которая функционирует с 1978 года. Район работы системы – весь земной шар. Типы ИСЗ ретрансляторов. Метеорологические ИСЗ Тирос-Н. Высота орбит ИСЗ ретрансляторов – 830 км. Типы орбит – полярные или солнечно-синхронные. Максимальное количество обслуживаемых системой буев – 16 тысяч. Средняя частота опроса буев с ИСЗ – 3,5 часа. Точность определения координат буев – 3 км. Количество измерительных каналов на каждом буе – 32. Период опроса датчиков буя – 40-200 секунд. Рабочая частота передатчика буя – 401 МГц. Вес комплекта служебной аппаратуры для буя – 1,5 кг. Энергопотребление служебной аппаратуры – не более 200 МВт.